в спину, его лицо снова стало непроницаемым. «Мы пойдем, когда белый волк наполовину закроет глаз», — сказал он просто, словно ничего и не произошло. «Готовьтесь». «Закроет глаз наполовину? Он про луну?» — задумался я. «Тогда... это всего через неделю», — понял я. Глава четвертая. Следующее утро выдалось холодным, с пронизывающим ветром, гнавшим по небу рваные облака. Стоянка уже жила в новом ритме, предпереходной суетой, с перерывами на тихие обсуждения произошедшего. Похоже, этот скандал они будут смаковать еще долго. Я же направился к шалашу, где лежал Ранд, предварительно покормив себя и попутно ветра. Уна уже была там. Раньше она приходила ко мне, обрабатывала рану, но теперь ей хотя бы не нужно было скрываться по ночам. Да и сил у нее на это особо не было, судя по всему. Мне удалось договориться, что дежурить мы сможем посменно. К общим работам, к моему удивлению, меня все еще не привлекали. От греха подальше. А вот у Уны имелись обязанности. И круги под красными глазами этим делам не способствовали. Воздух внутри пах травами и корой, медом и естественными запахами жилища и шкур, где все свободное время проводил буйный охотник. Я опустился на корточки рядом с лежанкой. «Дай посмотреть», — сказал я, и Уна осторожно подвинулась. Ожог выглядел не ужасно. Воспаление, судя по свету и отеку, было, но не катастрофическое. Главное, отсутствовали явные признаки гниения. Хорошо, что медицинские умения Иты не успели нанести серьезного урона. Я взял приготовленную деревянную чашу с теплым отваром ивовой коры и мягкую тряпицу из вымоченного лыка. «Сейчас будет жечь», — предупредил я, но Рант лишь стиснул зубы. Естественно, в этот классический местный отвар теперь входила зола галофитов. Я хотел минимизировать риски, а лучше соли ничего нет. Я начал осторожно промывать рану, смывая остатки мха и желтоватый эксудат. Ранд вздрогнул, но не застонал. Затем я взял маленькую костяную плашку с густым, темным, пахнущим лесом медом. «Зачем мед?» – тихо спросила Уна, наблюдая, как я тонким слоем наношу его на очищенную кожу. В прошлый раз она сдержалась, но теперь желала знать причины. «Он будет тянуть злую воду из тела», – ответил я, подбирая простые слова. А сам думал. Гигроскопический эффект плюс антибактериальные пребиотические свойства. И тут же противовоспалительное и ранозаживляющее. И это еще не все. Да и вообще, мед, всему голова. Ну, пока еще хлеба нет. Уна кивнула, приняв объяснение. А я сделал пометку в голове, что постепенно надо рассказывать и о прочих эффектах. Хотя его и так уже активно использовали. Эмпирический опыт делал такое. Затем я взял заранее отложенный сфагнум. Легкий волокнистый мох был идеальной прокладкой в данном случае. Он великолепно впитывает влагу и отвратительно непитателен, что не нравится бактериям, но нравится мне. Я пропитал его тем же отваром, слегка отжал, наложил поверх меда, создавая абсорбирующую прослойку. Поверх всего этого кусок тонкой бересты из запасов Уны. Эх, а я так обрадовался, когда узнал, что у Уны достаточно бересты, и тут же облом, подумал я. Оказывается, ее сбором всегда занималась Ита, отчего Уна не знала, где находятся березы. А мне нужно много берез, даже если скоро уходить, нужно уже делать запас, если я хочу гнать деготь. «Так Риана должна дышать», объяснил я. «А эту повязку нужно будет менять несколько раз в день, всегда промывая отваром. Когда злая вода уйдет и пойдет земля, то есть когда нарастет новая, темная кожа, можно будет снова использовать мазь». Пока я говорил, мысли возвращались к вчерашнему дню в пещере, к лицу Горма в свете жировых ламп, к его руке, сжимающей горло Иты. Это было жестоко, с колокольни цивилизованного взгляда. Но, прокручивая все в голове, я не мог не согласиться. Ита слишком взорвалась. Она бросила вызов самому принципу единства, на котором держится любая община, и Горм показал всем, что не стоит так себя вести. Думаю, он даже не Иту наказывал, а лишь показывал пример. А если смотреть в общем, то у Горма сейчас все куда лучше, чем неделю назад. Ранд без ноги. Ита публично унижена и, по сути, поставлена на место. Вака не выступил против него. После той сцены собрание быстро закончилось. Остались лишь старейшины, шаман и ключевые охотники. Мне же так и не удалось выкроить момент, чтобы поговорить с Азой об Аласе. «Долго еще?» — хрипло спросил Ранд, прерывая мои размышления. Пот стекал с его висков. «О!» — я слабо улыбнулся. «Сейчас начнется самое интересное». Я протянул ему сверток из плотной кожи. Ранд взглянул, и его лицо стало еще бледнее. «Опять?» — в его голосе прозвучало горечь и отчаяние. «В этот раз будет полегче», — постарался я звучать убедительно. «Но дерево должно крепко держать ногу. Крепче, чем в прошлый раз». Ранд молча взял сверток, зажал его в зубах и откинул голову на шкуру. Его руки вцепились в края лежанки. Кожа на суставах натянулась до бела. Шины мы готовили вчера вечером и заканчивали ранним утром с Белком и Зифом. Неандерталец, к моему удивлению, оказался не только спецом по камню. Он помог подобрать и обтесать три относительно ровные крепкие планки из сосны. Белк нарезал длинные прочные ремни из хорошей кожи, а я выскоблил в планках пазы, чтобы они плотнее облегали ногу и не давили на кость. На это пришлось убить не один час, но, естественно, получилось куда лучше прежних палок и лоскутов. «Уна, держи его здесь, выше колена», — попросил я, — «а то может дернуться». Она без слов положила ладони на его бедро, прижимая его к лежанке. Ранд зажмурился. Я начал установку. Аккуратно приложил планки по бокам и снизу ноги, стараясь точно совместить их с линией перелома. Ранд вздрогнул, когда я слегка надавил, проверяя положение. Затем принялся обматывать ремнями плотно, но не пережимая, продумывая каждый виток, чтобы избежать пролежней и нарушения кровотока. Дышал он тяжело, прерывисто, но лежал почти неподвижно. Терпел, как хороший мальчик. И в этом виднелась та физическая стойкость, что присуща людям этой эпохи. Если бы обстоятельства сложились иначе, подумал я, он мог бы стать союзником, сильным союзником. Но все так, как есть. Закончив, я отступил, вытирая пот со лба. «Готово. Как только ожог заживет, сделаем тебе новую шкуру. Земляную. Будет попроще. А пока ногой не шевелить. Совсем». Ранд выплюнул сверток и кивнул, не отрывая глаз. «Он снова сможет ходить?» — сказала Уна, больше для себя, чем для него или для меня, словно ей требовалось убедить себя в том, что все это не какой-то бред. Я сразу вышел из шалаша. Из-за шкуры донесся приглушенный голос Ранда. «Уна, что случилось вчера в пещере? Люди говорят, тихо говорят, что ты сытый?» Она ответила честно, без прикрас. Ита выступила против Горма. Он ее остановил. Последовала пауза, потом я услышал хриплый, надменный шепот Ранда. «На, дура!» В этом слове было не только досада, но и глубоко запрятанная боль и совсем не физического характера. У меня же других дел было по горло. Я подошел к своей нише, взял небольшой сверток из кожи, который приготовил с вечера попутно с шиной. В нем лежало то, что могло стать ключом к одной из проблем. «Уна», — сказал я, вернувшись к входу в шалаш. «Я пройдусь, ты присматривай за ним». Она выглянула, ее лицо было серьезным. «Хорошо, поняла». А мне нужно было найти Азу. И пока я искал старейшину, меня преследовали мысли о Смолокурне. Чем больше я ходил меж жилищ, высматривая старика, тем больше прорабатывал план. Самый простой способ заключался в двух камерах-ямах на склоне, соединенных каналом. Верхняя – для сырья, нижняя – для сбора смолы. Примитивно, но оттого не менее работоспособно. Да и вообще, где я нахожусь, чтобы говорить о примитивности? Однако мой мозг, избалованный теоретическими знаниями, тут же начал генерировать альтернативы. Что если сделать прямую яму? Устелить ее шкурами и загерметизировать с помощью глины. Сверху установить воронкообразный камень с отверстием, что-то вроде примитивного ретортного купола. На него слой бересты или капа прикрыть другим плоским камнем, а сверху для герметичности и поддержания тления слой угля и земли. Пиролиз будет идти под таким колпаком, деготь и древесный уксус будут стекать по воронке в нижнюю камеру, а в верхней останется побочный продукт. Уголь, капа. «Точно», – прошептал я, остановившись. «Капа не только смолиста, она плотная, как камень, сложная, перекрученная древесная структура». Ее не обязательно было рубить. Эти причудливые болезненные наросты на березах можно было сорвать, обжигая основания и вбивая клинья. Да, работы будет много, но это реально, а еще проще искать их среди буреломов или на старых усохших деревьях. По сути, после перегонки у меня останется не просто деготь и древесный уксус. Верхняя камера будет содержать готовый качественный древесный уголь, уже очищенный от смол, плотный и качественный. Он будет гореть жестче и, что важнее, дольше обычного угля, а его же можно использовать. Я замер, глядя на свои ладони, будто видя в них уже не просто руки, а инструмент. «Ну, я же все равно воспользуюсь глиной», – тихо сказал я сам себе. «Было бы глупо не попробовать». Керамика. Эта мысль была очевидна с того момента, как я задумался о перегонке бересты. Я в ней, правда, был профан, дилетант от слова совсем. Но ведь основные принципы известны. Пластичная глина, формовка, сушка, обжиг. Если древние люди в самых примитивных условиях создавали горшки, чем я хуже. Тем более у меня в голове, пусть и обрывочные, знания о температурных режимах и о составе глины. О простейших печах, даже о печах в ямах, выложенных камнями, системой поддувов. Это были планы на будущее, фантазии. Но иметь огнеупорные герметичные сосуды, это переворачивало все. Хранение, приготовление, химические процессы – это был не просто удобный предмет. Это был товар, ценность, а значит и сила. На самом деле было сложно контролировать этот поток идей. Они накатывали волнами, одна цеплялась за другую, рождая третью. Я находился в той точке, когда семена тысяч открытий уже были посеяны в почву сознания, и теперь они прорастали буйным, почти хаотичным лесом. Нужно было срочно расчищать просеки, определять приоритеты. Но как, когда каждая идея кричала «Я нужна сейчас»? Я силой тряхнул головой, словно отряхиваясь от назойливых мыслей. Сначала аза, потом коза, потом смолокурня, потом... видно будет. Использовал я древнейшую технику. Посмотрим. Мой взгляд скользил по лицам, ища знакомую сгорбленную фигуру. В свертке у меня в руке лежали три грубо обработанных камня и несколько прочных, сплетенных в единую систему ремней, балаз. Он был тяжелым, неказистым, но принцип действия обязан был сработать. Теперь нужно было сделать так, чтобы Аза вспомнил его. И нашел я Азу не в пещере, а в тени широкого навеса, правее за выступом. Он будто прятался от всех. Сидел на низком камне, сгорбившись над куском дерева. В его руках, тонких и костлявых, но удивительно твердых, блестел обсидиановый резец. Он медленно, с почти хирургической точностью, снимал стружку. И из-под его пальцев уже проступали очертания зверя. Изогнутая шея, припавшая голова, настороженные уши. Я приблизился, стараясь не шуметь. «Красиво», — сказал я тихо, когда резчик сделал паузу, чтобы сдуть стружку. Аза не вздрогнул, он медленно поднял голову, и в его мутных глазах мелькнула искорка. Не то веселой, не то иронии. «А, руки эти всегда были слабы к красоте». Проговорил он хрипло, словно за день не произнес еще ни одного слова. «С копьем управлялись с изрядным умением. А теперь, когда копье уже не держит, можно и наверстать упущенное». Он положил фигурку и резец на колени и уставился на меня. «Тебе что-то нужно, волчонок?» Констатировал он, взгляд его скользнул к свертку в моей руке. Я подошел ближе, сел на корточки напротив него, положив сверток между нами. «Нет, не мне, волчонку», — покачал я головой. «А это копье для особой охоты, той, что не убивает. Ему нужно молоко, нужна еда». Аза медленно кивнул. Его пальцы снова потянулись к деревянной фигурке, погладили ее спину. «Как назвал волка?» «Ветер». «Ветер», — старик произнес слово, пробуя его на вкус. «Что это значит?» «Дух, что не виден, но движет листву и несет запахи». Аза задумчиво посмотрел куда-то в пространство. «Соколы придумали так много новых странных слов. С тех времен, когда волки знали их». Произнес он так тихо, что я едва расслышал. Потом его взгляд снова стал острым. «Так что там? Покажи». Я развернул сверток. На грубой шкуре лежал мой балас. Три камня, обтянутые кожей, туго связанные между собой сыромятными ремнями, сплетенными в единую систему с центральным узлом петлей. Выглядело это грубо, но и делал не хага. Работает и ладно. Аза протянул руку, не спеша взял конструкцию, взвесил на ладони. Его пальцы, несмотря на тремор, уверенно обследовали узлы и натяжение ремней. «Интересно», — прошептал он. «Что же это?» «Оружие, что не убивает, а останавливает», — объяснил я. «Кидаешь так, чтобы камни обвили ноги зверя. Ремни спутываются, зверь падает. Жив, но не может бежать». Аза поднял на меня взгляд. В его глазах не было ни восхищения, ни осуждения. Был холодный аналитический интерес. «И ты хочешь сказать, что такие используют соколы?» Я глубоко вдохнул. «Нет, их не используют соколы. Их придумал я». Я сделал паузу, давая словам осесть. «И ты хочешь, чтобы я обманул память предков?» Медленно проговорил он. «И выдал это за их забытый дар?» «Вот лис! Сови все разболтал уже!» Распылялся я мысленно, но не показывая этого внешне. «И зачем меня отсылать было?» Я не стал отнекиваться. «Да, это поможет выходить волчонка, а он — дар духов. Я не могу позволить, чтобы он умер». «Дар, да», — кивнул Аза, снова глядя на Балас. «Только ты хочешь, чтобы он жил не из любви к белому волку, а потому что от него зависишь, не так ли?» «Я хочу помочь племени и жить тоже». «Это правильно», — неожиданно согласился Аза. «Желание жить — главная цель предков и нас, то, что должно вести нас сквозь зимы. Те, кто не испытывал настоящего голода, настоящей боли, потери тех, кто был рядом, не умеют ценить жизнь». Он отложил балас и снова взял в руки деревянного волка, будто ища в нем опору. «Ран с его глупыми стремлениями, вбитыми вакой. Горм, что не решается отрезать то, что давно должно быть отрезано. Шаман, что мечется между небом и землей. И женщина, которая превозносит свою плоть, забывая о плоти другой». «Это весьма откровенно», — удивился я. «Нет, какой там совсем не присущий мне? Я охренел!» «Иногда я думаю, что совершил ошибку», — вдруг сказал он так тихо, что я наклонился ближе. «Когда свел в одной стае двух молодых волков, равных по силе Ваку и Горма. Может, именно поэтому сейчас община на грани». Я хотел спросить, почему тогда ничего не сделал, почему не сказал, как правильно, не указал на ошибки. Но Аза, будто угадав мысли, сам ответил. «А кто я, чтобы говорить молодым волкам, что им делать? Разве они послушают слова старого слабого волка? Разве они способны считать, что могут ошибаться?» Он посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел горькое, выстраданное понимание. «Когда-нибудь они поймут», — сказал я, не зная, как утешить. «Поймут», — согласился Аза, и в его словах не было надежды. «Но лишь тогда, когда станет поздно, и не днем раньше». «Да», — тихо согласился я. «Рогатая будет», — заключил он просто. «Эту помощь я не забуду», — сказал я искренне. Аза кивнул, откладывая балас обратно в шкуру. Потом его взгляд снова упал на меня. «Ты чем-то похож на него», — произнес он вдруг. «На кого?» «На белого волка». Меня будто обдали ледяной водой, сердце ёкнуло. «Что? Что это значит?» Ноза уже вставал, опираясь на посох, который лежал рядом. Его лицо снова стало непроницаемым. «Что это да значит?» — только и сказал он. «А теперь мне пора поговорить с Вакой. Волчонок же не будет ждать долго». Он взял балласт, свою деревянную фигурку, и, не оборачиваясь, медленно заковылял в сторону стоянки. Я остался сидеть на корточках в тени навеса, в полном смятении. Похож на белого волка. Что он имел в виду? Внешне, характером или... той самой странной двойственностью, что жила во мне? Или это была просто метафора? Стариковская причуда? Но почему-то слова Аза засели глубоко, как заноза. Они означали что-то важное, что-то, что выходило за рамки моего понимания, и мне не нравилось, когда я чего-то не понимал. «Да что это значит?» Глава пятая. «Ну, у меня еще будет время узнать, что же для племени представляет белый волк и что имел в виду Аза. А сейчас лучше заняться чем-то полезным, раз дело с добычей молока сдвинулось с мертвой точки». «О, да чтоб тебе!» Донеслось со стороны тропы. Я сразу узнал голос белки, оставив размышления о загадках Азы, я свернул к источнику. Я как раз хотел получше исследовать стоянку, ведь скоро нам придется ее покинуть. Мы же все равно вернемся сюда к зиме. А вообще, место они выбрали отличное. Такое удобное предгорное плато с бором, скалистыми навесами, пещерой и ключом поблизости. Думал я про себя. Это место вполне подошло бы не только для временной стоянки. Жаль, до реки далековато. Тропа привела меня к тому самому горному ключу. Он выбивался из узкой расщелины в скале, образуя небольшой чистый ручей, который тут же устремлялся вниз в долину, чтобы впасть в главную реку. Я присел и коснулся пальцами воды. Ледяная, прозрачная. Набрал в ладони и выпил. И хоть считается, что вода не имеет вкуса, это была действительно вкусной, с легким привкусом камня и железа. Такой отчетливый металлический привкус. Страшно представить, сколько могло быть отравлений, если бы не было этого ключа. Горы сами по себе являются фильтром и дают почти идеально очищенную воду. Но этого недостаточно, нужно фундаментально менять подход племени к восприятию пищи и воды. Если и начинать внедрять гигиену, то не с мыла, а с самого простого, с мытья. Особенно сейчас, весной и летом, когда вода более доступна, чем в прочие сезоны. Но проблема не в доступности, а в привычке. Зимой, конечно, будет сложнее. Но тогда можно будет использовать щелок или тот же древесный уксус, если я его получу. Да и в конце концов, к тому моменту нужно протолкнуть главные идеи. Ох, вздохнул я мысленно, а ведь и впрямь без горшков. Мехов и пузырей не напасешься, надо бы к холодам к чему-то прийти. Но начинать надо с малого, например, через уну. Если травница начнет мыть руки перед едой после работы, другие, вполне возможно, последуют ее примеру. Особенно если связать это не с похотью или практической пользой, а с заботой о духах, о чистоте перед общением с ними. Такая практика существует в подавляющем большинстве религий, и сакральный смысл придаст делу веса. Вскрик и причитание снова прервали мои мысли. Я пошел дальше, обогнув скальный выступ, и увидел картину. Белк стоял у ручья, потирая лоб, где уже наливалась солидная шишка. Рядом с ним вертелся мальчишка, вернее, юноша лет 13, судя по костистым плечам и еще не огрубевшему лицу. Он, по сути, был не намного младше меня, но все же я был покрепче. «Ну ты ж видел!» — горячился юнец, размахивая руками. «Он просто махнул! Давай, махни!» «Я уже махнул!» — рявкнул Белк, снова потирая шишку. «Прям себе в лоб!» Я не смог сдержать улыбки. Если бы не те реконструкции, где нам подробно из теории и практикой объясняли принцип работы прощи, я бы и сам на первых порах ходил с фингалами. Да и тот бросок в скалу был во многом везением. Пока что моя прицельная дальность не превышала 15 метров. Проща, конечно, куда проще того же лука, но все же требовало опыта, чувства, материала и мышечной памяти. Если бы тогда в лесу не вышло, все бы кончилось. Снова, как холодной водой, окатила мысль. Я спрыгнул с тропы на камни, перепрыгивая с одного на другой через журчащий ручей, и оказался на их стороне. Белк заметил меня и нахмурился еще сильнее. Он явно не хотел, чтобы я видел его в роли неумелого ученика. «Нет, ну а чего?» – подумал я, подходя. «Интересно парню, не осуждаю, даже поддерживаю. Особенно, когда не приходится заставлять учить то, что неинтересно. Такую тягу нужно было не просто поддерживать, а продвигать всеми силами. Если удастся обучить одного, самому бы еще научиться, то можно будет скинуть это бремя на него». А когда я взглянул на ту самую прощу, понял, что она не моя. «Уже сделал?» – удивился я. Белк выдохнул, смирившись с моим присутствием. «Да, Хаг сделал на пробу». Он протянул ее мне. «Глянь». Я взял ее в руки, разница была очевидна. Та же конструкция, но исполнение... Это уже было изделие мастера, что видно с первого взгляда. Плетеный шнур из тонко выделенной кожи, аккуратные прочные узлы. Само ложе для камня из мягкой, но удивительно плотной кожи, обработанной так, что она слегка пружинила. Уж в чем, а в подобных вещах я вряд ли когда-нибудь приближусь к любому из них. Думал я, разглядывая изделия. Что Зив, что Хага. Специалисты узкого направления. Даже если я знал принципы, их умения были намного глубже, как понимание материала. Но я и не думал претендовать на роль ремесленника. Нет, это было бы глупо. Нужно не пытаться превзойти местных творцов, а направлять их, использовать их таланты. Невольно вспоминались такие великие люди, как Цао Цао, Людовик XIV, Екатерина Великая и Александр Македонский. Во многом их сила заключалась в окружающих людях и умении их использовать. Я поднял взгляд и встретился с глазами юноши. Он смотрел на меня с опаской, но и с жгучим любопытством. «Показать как?» – спросил я. Он быстро закивал. «Да!» Я подобрал с земли камень, который Белк, видимо, и использовал. Не самый удачный, с неровными гранями. Но для демонстрации сойдет. Вложил его в постель, взял оба конца шнура, сделал пару пробных взмахов, чувствуя баланс, затем короткий резкий взмах по дуге и отпускание одного конца. Камень со свистом вырвался и, описав низкую дугу, шлепнулся в воду ручья метрах в 15. «Полетел!» – воскликнул енец, и тут же получил от Белка подзатыльник за излишнюю эмоциональность. «Как зовут?» – спросил я, возвращая прощу. «Канг!» – буркнул парень, потирая затылок. «Канг!» – мысленно повторил я. Странно было осознавать, что он почти мой ровесник в этом теле. Как с ним общаться? Не как с ребенком, но и не как с равным взрослым. Статус мой был пока слишком зыбким, но я уже вряд ли мог считаться кем-то ординарным. Слишком много событий со мной связано, и это требовалось учитывать. «Учу его!» – пояснил Белк, кивнув на Канка. «Вот как, значит, помимо меня у Белка на попечении был еще и этот юнец. Интересно, похоже, здесь развита система не только общего обучения через старейшин, но и личного наставничества. Та же Уна была подопечной Иты. Ранд и Руши обучались у Ваки, а Белк, значит, учил Канка. Мне уже даже не казалось странным, что таким делом занимается парень лет 17. «Слушай, а кто учил тебя?» Решил я поинтересоваться, чтобы нащупать связь и систему. «Как всех! До 10-й зимы старейшина, а там Горм решил взяться». «Горм, значит». Может ли быть, что до 10-летнего возраста уже определяются какие-то способности, а затем ребенка передают определенному наставнику в зависимости от склонностей, проявленных в детстве? Как ни взгляни, Белк сильный, крупный, и голова у него работает без лишних тараканов, как у Ранда. И сейчас я даже начал замечать в нем черты Горма – рассудительность, терпеливость и стойкость. Он уже не раз их проявлял. «За тебя тоже кто-нибудь возьмется?» «Пока не придешь к великой охоте», — вдруг сказал Белк, словно понимая, с какой целью я задал наводящий вопрос. «Или пока Ранд не прирежет ночью». Я резко глянул на Канка. Одно дело говорить о таком между собой. Белк заслужил доверие. Но Канк, его я еще не знал. А слухи в племени расходятся быстро, и такие слова попросту опасны. И для меня, и для Белка. Лучше о таком не говорить, осторожно заметил я. Нечего таить. То, что просится наружу, ухмыльнулся он и заметил мой взгляд на Канка. А, вот о чем ты. Что? Спросил мальчишка, поглядывая то на меня, то на Белка. «Ив, как ночной охотник, крадется даже при свете», — сказал Белк. «Канк лишнего не скажет, а то...» Он глянул на мальца, и тот тут же растерялся. «Ничего не слышу», — прикрыл уши мальчишка. «Ничего». «А ты его хорошо обучаешь», — улыбнулся я и тут же сделал пометку, что Канка можно считать относительно безопасным. И тут я понял, что и Шако, по всей видимости, подопечный Ранда. Хотя я не видел, чтобы он пытался навестить своего учителя, пока тот корчится от боли. Но все же нельзя расслабляться. Каждый, кто связан с Рандом, потенциально опасен для меня. «Белк», — переменил я тему, — «скажи лучше, ты не знаешь, где водится Красная Земля?» Охотник задумался, почесал шишку. «Нет, не знаю». Потом лицо его прояснилось. «А вот Сови должен знать. Он пользуется Красной Землей». «Точно. Конечно, он же использует Охру». «Да уж, старый, но ты иногда даешь». Пристыдил я сам себя за такую очевидную промашку. Охру всегда добывали из глинистых пород, богатых оксидом железа. И если Сови знает, где брать Охру, он знает и про месторождение глины. «Понятно», — сказал я немного неловко. «Редко, но я еще не разучился испытывать стыд за самого себя. А еще мне нужно сходить к белым деревьям с черными полосами. И чем больше их будет, тем лучше. Может, ты знаешь места?» Белк тут же нахмурился и покачал головой. «Ты там думай себе, что хочешь, но пока рана не заживет, никуда со стоянкой ни ногой. Или тебе не хватило того, что было?» «Ну, попытался я возразить так же, как обычно пытался возразить сам Белк». «Нет!» Белк тут же перешел на повышенный тон, не терпящий несогласия. «Даже если придется еще раз отбить тебе голову, в последние дни с тебя достаточно. Все и так шепчутся, как улей, а скоро еще переход. Если ты думаешь, что это будет так же просто, как по долине, то тебя пожрали духи глупости». «Точно, улей. А ты можешь?» «Нет!» — рявкнул Белк. «Со стоянки никуда. Горм, ясно...» Он тут же осекся. «Так это Горм сказал?» — спросил я. «Ха, да, Горм!» — выдохнул он. «И я прослежу, чтобы так все и было. Если уж Горму пришлось дать такое распоряжение, значит, он ценит меня больше, чем я мог рассчитывать в такой срок. Думаю, можно до перехода побыть примерным членом общины. Да таким образом у меня сокращается список возможностей, но это открывает перспективы в других направлениях. Да и если серьезно, нужно уже дать ране нормально зажить. Да и вообще, похоже, с этим телом мне передалась юношеская неиссякаемая мотивация и вера в собственную неуязвимость. С первых дней я буквально ежедневно на грани. Пора и передохнуть». «Как скажешь», — покорно произнес я. Но потом добавил, глядя ему прямо в глаза. «Но тогда ты мне кое с чем поможешь». Белк закатил глаза к небу, словно взывая к духам о терпении, но в его молчаливом стоне я уловил знакомое, уже почти привычное согласие. Канг наблюдал за нашим обменом с возрастающим интересом, явно пытаясь понять, кто здесь на самом деле главный. А я подумал, на том свете передохну, а сейчас у меня еще много дел. «И что ты хочешь?» – спросил Белк. «Ну, если ты и Канг не против, мы могли бы потренироваться с Прощой». «Да!» – звонко воскликнул Канг. «Тихо!» – шикнул Белк. «И все!» – он прищурился, зная, что это как-то мелко для меня. «А еще ты научишь меня обращаться с копьем», – сказал я. «Где-то в подкорке этого тела уже должны были иметься знания о таком фундаментальном навыке, осталось их только пробудить. Уж мышцы не должны были забыть». «Хорошо», — согласился он, словно ожидая подвоха. «А еще мне понадобится несколько дротиков. Прямое, обработанное древко вот такой длины», — я показал руками. «Немного жил, пару костей, наверное...» «Еще что-то?» – выпучил он глаза. «Нет, это все», – улыбнулся я. Но в душе я был серьезен. «Я никаким образом сейчас не смогу составить конкуренцию ни в прямом столкновении, ни на охоте любому из племени. А охотиться придется, как и защищаться в случае опасности. Тогда в лесу мне чудом удалось остаться в живых. В следующий раз может так не повезти», – понимал я. «А если я не могу превзойти охотников общины физической силы, в умениях и опыте, нужно использовать голову. Это мой единственный шанс, и после прощи нужно овладеть тем, что усилит меня в разы». «И зачем тебе это все?» – спросил Белк. «Чтобы бросать дротики», – просто ответил я. Канг и Белк скривили лица в явном непонимании, но им предстояло первыми увидеть то, про что Архимед когда-то сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». И теперь мне предстояло перевернуть этот первобытный мир. Глава 6. Я сидел в полумраке шалаша, поднося к губам ребенка костяную плашку. В ней плескался теплый наваристый костный бульон, и самое главное, этот бульон не несся на всех парах наружу. Ребенок ел не слишком аппетитно, маленькими глотками, но ел. Большинство симптомов постепенно слабело, температуры почти не было. Потихоньку змей-пожиратель уходил из дитя. Но он все еще был слаб, глаза запавшие, хотя в них уже появился блеск. Мы смогли подавить обезвоживание, дать телу силы бороться с инфекцией, а главное – восполнить жизненно важные электролиты. А значит, самое трудное пройдено. Дальше главное – поддерживать его до выздоровления. «Хорошо, что мы занялись этим вовремя», – думал я. «Это сильно снизит смертность от этой напасти, но они не исчезнут. Не всякий организм справится даже с поддержкой. Меня должно было радовать то, что мы смогли помочь этому ребенку, но радоваться я не мог. Это просто увеличивало шансы победить змея, но в этом мире было еще много черных духов, подобных ему, и большинство из них неминуемо будут вести к той стороне. Сейчас была моя дневная смена, а Уна, измученная до крайности, отдыхала. Даже учитывая наши договоренности, мне приходилось почти силой выпроваживать ее. Она обладала невероятной редкой эмпатией, но совершенно не знала меры. Она и так проводила с ребенком каждую свободную минуту, а ведь на нее еще сыпались просьбы от других членов общины. Ушибы, порезы, женские недомогания. Это будто совсем опустило руки. По общине говорили, что она чуть ли не плюется, когда ее просят помочь. Такая вот форма протеста, которая приносит вред всему племени. По сути, сейчас Уна была единственной травницей, и это бремя давило на нее. Рант в соседнем шалаше тоже не проявлял признаков ухудшения состояния. Он, конечно, жаловался на зуд под повязкой, на боль и на то, что нога не имеет, но это были скорее хорошие признаки. Краснота потихоньку спадала, отек уходил, никаких полосок гноя, никакого неприятного запаха. Главное было пережить эти первые критические дни. Был еще один маленький, но важный успех. Мне удалось убедить Уну омывать руки не в жилище перед уходом за ребенком, а на улице перед входом, у всех на виду. И также делать перед едой. Мы организовали вчера вечером небольшой умывальник у входа в шалаш. Мех с отваром, который регулярно обновлялся. Она уже была убеждена, что эта процедура отталкивает проклятие змея, и выполняла ее с почти религиозным рвением. Постепенно они найдут связь с тем, что Уна не болеет, а дети выздоравливают. Особенно на контрасте с другими. Именно так, эмпирически, я планировал вложить в них эту привычку. Просто ткнуть, как котят, в умывальник вряд ли будет эффективным. Я буду действовать через пример, через веру и авторитет. Но как бы ни складывались дела, внутри меня роилось беспокойство. Утром после того, как я покормил ветра и отправился на ручей умываться, я видел охотников. В том числе и Ваку. Они отправились на охоту, взяв копья, дротики и несколько шкур для переноски. И хотя я не видел самого Баласа, у Ваки в руках был небольшой туго свернутый сверток из кожи. Там могло быть что угодно, но я рассчитывал, что там именно то, о чем я подумал. В такие моменты аж помолиться хочется, подумал я. Если приведет не ту, что нужно, придется как-то докидывать признаков и отличительных черт. Да и если будет коза с лактацией, она может быстро прекратиться. нужно продвигать, что белому волку нужно больше даров. Я боялся вот так сразу навалить на охотников кучу требований к дару. Лучше постепенно, пару дней волчонок еще сможет посидеть на необычной диете. Я аккуратно вытер губы ребенку кусочком мягкой проваренной кожи и отложил плашку. Малыш уже засыпал, его дыхание стало ровным и глубоким. Я сидел в тишине, прислушиваясь к звукам стоянки снаружи и ждал возвращения охотников. Каждая минута тянулась невыносимо долго. Но я все же вынужден был сделать вывод, что такое ожидание не самое полезное времяпрепровождение. Поэтому, когда ребенок уснул покрепче, я уселся поудобнее на шкуру у входа, чтобы ловить дневной свет, и принялся за дело. Материалы, добытые велком, лежали передо мной, и я до сих пор удивлялся, как ему это удалось. Раздобыть все нужное прямо перед переходом, когда каждая палка и каждый ремень на счету, вряд ли было просто. Особенно учитывая то, что я уже слышал о Даке и видел сам. Хотя белк умел расположить к себе, этого не отнять. А может, и мои авантюры с прощой и баласом тоже возымели скрытый эффект. Кто его знает. Главное, что у меня было все необходимое. Да и вчера многие с интересом поглядывали на наши тренировки, вспомнил я. Тот же Дака, не стесняясь, поглядывал, как Канка метает камни с помощью прощи. Кан, к моему удивлению, проявил изрядный интерес к проще и даже пришел ко мне с утра, чтобы потренироваться. Белл, правда, все ворчал, что с копьем у него получается куда лучше. И это никак не связано с тем, что он все не мог управиться со злополучной прощей и набил еще пару шишек. Да, конечно, никак не связано. «Так», – прошептал я, – «и что мне с этим делать?» Передо мной лежало то, что должно было стать основанием. Толстая прямая древка из крепкой древесины, уже хорошо обработанная. Оно было обожжено, отшлифовано и пропитано жиром, отчего дерево приобрело темный насыщенный оттенок. Длиной оно было чуть больше моего предплечья. В памяти всплывали изображения красивых атлатлей из музеев и книг. Изогнутые, с разными рукоятями, костяными крюками. У меня не было ни умения, ни времени для подобных изысков. Да и прямой нужды я в них не видел. Функциональность превыше всего. Может, в будущем, когда будет покой и излишки, сделаю что-то приятное глазу. А пока, как говорится, и так сойдет. Рядом аккуратной кучкой лежали остальные компоненты. Пучок жил, высушенных и скрученных в прочные нити, несколько острых кременных отщипов, пара небольших, но крепких костяшек, кусок мягкой, но прочной кожи. Я взял древко в руки, мысленно отмечая центр тяжести. Первым делом упора это будет самая важная часть, та самая точка опоры, которая преобразует силу короткого размаха руки в мощный бросок дротика. Я выбрал более толстый конец древка. Костяная пластина подошла идеально. Я примерил ее, решив расположить не на самом торце, а чуть сместив под углом, чтобы создать карман для пятки дротика. Приложил, обвел контур углем, затем взял самый острый кремниевый отщип и начал выбирать древесину, аккуратно соскребая слой за слоем, чтобы кость легла впадиной. Заподлицо с поверхностью. Работа требовала терпения. Через полчаса углубление было готово. Я положил в него костяную пластину. Она села плотно, почти без зазоров. Теперь ее нужно было закрепить. Я проделал по два отверстия с каждой стороны углубления. Сначала проколол кожу шилом из острой кости, а затем с большим трудом и сменой нескольких кремней просверлил неглубокие дырочки в самой древесине. Жилы, смоченные в воде для эластичности, послужили мне нитями. Продев жилу в костяную иглу, спасибо, Уна, за твой набор, я начал пришивать пластину к древку, делая стежки через отверстие и туго затягивая. Получалось грубовато, но намертво. Кость не должна была сдвинуться ни на миллиметр. Теперь настала очередь планки направляющей. Для нее я выбрал более тонкий и плоский кусок кости. Ее задача – удерживать древко дротика в устойчивом положении вдоль моего атлатля, не давая ему вилять в полете. Я приложил ее к верхней части древка, ближе к концу, противоположному упору. И также наметил контур. Выборка древесины здесь была сложнее. Пришлось создавать длинное, неглубокое корыце. Я работал, стиснув зубы, сбрасывая со лба пот. Ребенок тихо посасывал в углу, а я погрузился в состояние почти медитативного сосредоточения, где существовали только руки, инструменты, растущие форму будущего оружия. Когда костяная направляющая легла на место, я закрепил ее тем же способом. жильными нитями, продетыми в просверленные отверстия. Получилось два параллельных рельса, между которыми должно было лежать древко дротика. Наверное, стоило выпросить еще и смолы. Да, или на край самому сходить в бор. Ну ладно уж, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Ха, подумал я. Чтобы дротик не соскальзывал с планки и назад, при взмахе нужен был небольшой выступ. Для этого идеально подошла костяная фаланга. Я привязал ее сыромятным ремешком поперек древка, прямо за пленкой, создав крошечный, но цепкий крючок, в который должна была упираться задняя часть дротика. Затем взял кусок кожи и плотно, виток к витку, обмотал часть древка у планки, создавая удобную, не скользящую в ладони рукоять. Концы кожи крепко связал. Затем поднял готовый атлатль, взвесил его на ладони, сделал несколько пробных коротких взмахов. Чувствовался легкий дисбаланс. Сторона с массивным упором перевешивала. Я взял один из кремниевых отщипов и начал аккуратно стесывать древесину с противоположного конца, снимая тонкую стружку, пока оружие не легло в руке идеально, как продолжение кости. Я выдохнул и отложил готовый атлатль. Он выглядел примитивно и грубо, просто палка с привязанными костями и обмоткой. Но в его форме уже угадывался хитрый механизм, принцип рычага, который в 1000 раз старше меня. «Завтра, если Белк все же добудет дротики, мы опробуем его в деле», — подумал я. «Было бы хорошо, если бы имелись дротики подходящего размера, но что-то мне подсказывало, что придется делать свои. Я не заметил, как за работой пролетели часы. Солнце снаружи сместилось, и в жилище стало сумрачно. Проверив ребенка, я отправился к ветру. Покормил, помог с туалетом, обновил теплые камни и сразу вернулся. Ребенок все еще спокойно спал. Настало время проведать Ранда. Когда я вошел, Ранд лежал на шкурах, уставившись в потолок. Услышав мои шаги, он повернул голову. В его взгляде уже не было того прежнего, кипящего отвращения, лишь усталая настороженность. Видимо, начинает привыкать. Да и настроение явно улучшается, когда с помощью наших сунной усилий боль понемногу стихла. «Как нога?» — спросил я, без предисловия, опускаясь на корточки рядом. «Чешется!» — буркнул он. «И это хорошо, значит, заживает!» Я осторожно начал проверять шину, пробуя натяжение ремней. Все держалось крепко, без излишнего давления, затем принялся снимать старую повязку. Отек заметно спал, краснота стала не такой угрожающей, больше розоватой. Но я не ограничился взглядом, я наклонился и понюхал рану. Неприятных запахов не было. Лишь легкий аромат меда, ивы и влажного мха. «Зачем нюхаешь?» — спросил Ранд, наблюдая за мной с непонятным выражением. «Ищу духов гнили», — ответил я просто, готовя свежий сфагнум, пропитанный отваром. «Их нет, значит, все в порядке». «Ха!» Он хмыкнул и замолчал, пока я накладывал новую повязку. Работа была почти закончена, когда он заговорил снова. «Ты понимаешь, что из-за тебя община умрет?» Я посмотрел на него, опешив от такой наглости. Так и хотелось сказать: «Ну и говнюк ты!» «Ты пытался меня убить», — сказал я спокойно. «А теперь говоришь такое». «Ты должен был умереть», — Ранд сказал это как констатацию факта, без злости. «Горм стареет, становится мягче. Мягкому слабому волку нельзя вести стаю». «А стоит ли вести стаю тому, кто не держится своих слов?» — спросил я. «Тому, кто не думает о том, что делает. Ты уже несколько раз подвергал людей племени опасности, забыл? А я нет». «Это не важно», — отрезал Ранд. «Если сил недостаточно, чтобы выжить, то ты все равно умрешь». В его глазах горел холодный, почти фанатичный огонь. Я почувствовал, как внутри что-то сжимается. «Рушей тоже был слаб?» — спросил я прямо. Ранд не моргнул. Его лицо не дрогнуло, ни один мускул. «Да, он был слаб». «Значит, все то, что ты говорил о брате, о мести, было лишь для того, чтобы подставить ногу Горму?» «Община с каждым годом становится ленивее», — сказал Ранд, глядя куда-то поверх меня, в пространство своих мыслей. «Слабее. Старики и женщины, они ждут охотников, ждут, когда им принесут пищу. Все эти...» Он с презрением выплюнул слово Старейшины, они говорят о белом волке. Говорят, что нужно терпеть, ждать, жить так, как завещали предки. Но куда это ведет? К чему охотники умирают? В общине все больше стариков, не способных держать копье, и детей, что растут в пещере, слушают стариков, которые позабыли, как держать копье, а дальше? Дальше они умирают там, на великой охоте, потому что недостаточно учились, жались к сиське женщины, объедались, не зная голода, не зная, что еды в какой-то момент может просто не стать. Он перевел на меня тяжелый взгляд. Горм был сильным охотником. Я был мал, а он тогда мог в одиночку убить великого оленя. И я видел, как он, как Вака, приносит все меньше еды, как они оба стареют и слабеют, как притупляется их нюх, как они становятся мягкими. «Это неизбежно», — сказал я. «Таков устой природы. Силы уходят с годами». «Когда Вака был полон сил», — проговорил Рант, в его голосе впервые прорвалась старая детская боль. Он избивал меня, если я не мог сказать по следу на земле, кому он принадлежит. Он оставлял меня без еды, если мой дротик убивал зверя не сразу. А Руши его он не бил, потому что тоже стал мягким и слабым, поэтому Руши и умер. Потому что его учил жить слабак, трус, совсем другой Вака, не тот, что учил меня. В моей голове, словно эхо из другого мира, прозвучала знакомая цитата. Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают легкие времена. Легкие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена. Я смотрел на него и не знал, что чувствовать. Отвращение? Да. Ужас? Безусловно. Но где-то в глубине понимание. «Какие бы причины у тебя не были», сказал я тихо, но четко вставая, «я не собираюсь тебя прощать. И не собираюсь умирать. Я выживу. Во что бы то ни стало». Ранд медленно кивнул. В его взгляде не было ни одобрения, ни вражды. «Да, теперь я вижу это. И вижу то, что если Горм будет вести стаю и дальше, то ей не жить». Я замер. Я не ожидал, что его слова так во мне отзовутся. Не согласием, нет, но тяжелым, тревожным звоном правды в его болезненных, извращенных рассуждениях. «Рана в порядке», — глухо сказал я, больше не глядя на него. «Следующую поменяет Уна». Я вышел из шалаша, свежий воздух ударил в лицо, а я все думал. Раньше мне казалось, что месть лишь дополняла желание Ранда быть вождем, но теперь я осознал, что желания мстить не было, что он не просто обиженный ребенок, не просто жадный до власти мужчина. Теперь я видел, что на самом деле руководствовало им. Это была настоящая идеология. Насколько применимо это слово в эту эпоху? Жестокое, циничное, но выстраданное и логичное в своей чудовищности. Я шел по стоянке и, не видя людей вокруг, в ушах звучали его слова. «Если Горм будет вести стаю и дальше, то ей не жить». И самое страшное было в том, что часть меня, та самая, что помнила историю тысячелетий, не могла с этим не согласиться. На улице меня встретила непривычная суета. По стоянке пробежал возбужденный гул. Люди стали выходить из шалашей, бросать работу. Охотники возвращались. Я остановился, приглядываясь. Из-за деревьев появилась группа усталых мужчин, согнувшихся под тяжестью добычи. Несколько козлов, перекинутых через плечи, связки зайцев, болтающиеся у поясов птицы. Стандартная добыча, но мой взгляд сразу выхватил Ваку. Он шел впереди, и на его плечах, в отличие от других, лежала немертвая туша. Он нес козу, живую. У нее были туго замотаны ноги, а морда судорожно дергалась, издавая приглушенное хриплое блеяние. «Получилось! Балласт сработал!» — обрадовался я. Охотники остановились на центральной площадке, начали скидывать добычу, но Вака не присоединился к ним. Он не сбавлял шага, направился прямо ко мне. Краем глаза я увидел, как справа вышли Горм и Сови. Вождь шел быстро, его лицо было напряженным. Сови, опираясь на посох, двигался с мерной ритуальной медлительностью. Шаман обогнал Горма и вышел вперед, подняв руку. «Вака принес дар белому волку!» — прокричал Сови на всю стоянку. Его скрипучий голос перекрыл общий гул. «Белая кровь, что взрастит дитя волка!» А я едва сдерживал улыбку. Теперь у ветра будет молоко. Но Вака даже не взглянул на шамана. Он остановился в шагах 5 от меня, не сводя с меня глаз. Одной рукой он крепко держал бьющуюся козу, другой рукой быстрым и резким движением он выхватил из-за пояса обсидиановый нож. Время будто замедлилось. Я видел, как его могучая рука взметнулась, видел, как лезвие со свистом рассекло воздух и вонзилось в горло животному. Услышал жуткое отчаянное блеяние, которое тут же захлебнулось хлюпающим, булькающим звуком. Вака сбросил козу на землю, и та рухнула с глухим ударом. Алая кровь хлестнула из широкой раны на темную землю. Я застыл не в силах оторвать взгляда от этой сцены, от этого нарочитого, жестокого публичного действа. Не заколоть быстро и без мучения, а именно порезать горло на виду у всех, на виду у меня. Вака вытер лезвие ножа, свою шкуру, не спуская с меня глаз. Потом он поднял окровавленную руку, указывая на мертвое животное, и его голос, низкий и ракочущий, разорвал тишину. «Волку нужна лишь одна кровь! Волку не нужен человек! Волк растет среди волков!» Затем он сделал шаг ко мне. Сзади я услышал быстрые шаги, и Горм рванулся вперед. Но Вака не стал приближаться дальше. Он остановился и, глядя поверх плеча Горма прямо на меня, произнес слова, которые прозвучали как приговор, как клятва и как вызов одновременно. «Сокол никогда не будет говорить волку, что ему делать!» Он повернулся, бросил последний взгляд на окровавленную тушу, на лицо Горма и на неподвижную фигуру Сови. Потом, не сказав больше ни слова, он направился к своему шалашу. «Он все понял», — прошептал я. Глава 7. Я сидел, скрючившись в своей нише. На коленях у меня лежал ветер, тихо посапывая. В руках же я ворочал камни, кожу и шнуры, собирая новый балласт. Но не изобретательный пыл двигал мной сейчас, а нужда – та самая, что приходит в самый неподходящий момент. Старый балласт Вака прихватизировал и, скорее всего, выбросил. А если и нет, мне он его точно не вернет. Значит, нужен новый. Да и работа руками успокаивала, что мне сейчас было очень необходимо. Я недооценил Ваку и переоценил себя. Глупая детская ошибка, которая может стоить жизни невинному животному и которая поставила крест на моем почти хитроумном плане. Я думал, что смогу дирижировать ими, что достаточно бросить в их мир правильные идеи, обернутые в их же мифы, и они примут их как родные. Но нет. Не все будут плясать под мою дудку, как бы хорошо я не заливался соловьем. Вака, как и близкие к нему охотники, точно теперь не дадут собой помыкать. Он это ясно дал понять. Эта сцена и сейчас стояла перед глазами. Я понимал, что произошло. Это было столкновение жестокого традиционализма и рационального адаптационизма. Я предлагал путь разума, договора, даже симбиоза с духами. Вака же показал путь силы, крови и бескомпромиссной самостоятельности. И в этой стычке победил Вака. Грубо, бесхитростно и эффективно. Его, по сути, и обвинить не в чем. Ни Горму, ни Сови, никому бы то ни было... Это была его добыча, и он мог делать с ней все, что считал нужным. И он решил перерезать ей горло, даже не боясь разгневать белого волка, обречь волчонка и потерять шанс на сакральную подмогу для сына. «Хотя какой там сын?» – подумал я, прикусывая губу. После разговора с Рандом картина окончательно прояснилась. Вака видел в сыне не дитя, а просто инструмент, орудие для воплощения своих идей и несбывшихся желаний. Кажется, что-то это мне напоминает. Да, и обладать такой личной истеричной привязанностью, как Ита, и вовсе не было несвойственным обществу, где вся община занимается воспитанием. Это была аномалия. Даже Горм, по сути, не то чтобы сильно опекал свою дочь. Да, он делал определенные шаги в ее пользу, но они очень странно совпадали с его собственным укреплением и усилением власти. Все здесь было переплетено. Каждый поступок имел двойное, а то и тройное дно. Я выдохнул, затягивая последний узел на балласе, и положил его рядом. Ветер во сне дернул лапкой. «Как же у людей все сложно!» – тихо сказал я пустой нише. «Что сейчас, что через 10 000 лет, что через 50. Было бы куда проще, если бы они и впрямь представили собой те устаревшие образы из старых учебников. Прямолинейные, простые, тупые обезьянки с палками. Но нет, они уже сформировались как полноценный вид Homo sapiens, который ничем не отличается от современных людей, а следовательно обладают всей гаммой эмоций, чувств и мотиваций. Алчностью, честолюбием, любовью, ненавистью, страхом, расчетом. Просто эти чувства не смазаны слоями.